5. Дебора Энн Харсфилд относилась к тем редким девушкам из групп поддержки, которые, повзрослев и даже после родов, сохранили фигуру, позволявшую им по пятницам прыгать и танцевать под яркими огнями в игровых паузах. Светловолосая, высокая, с округлостями во всех положенных местах. В первые годы замужества она выпивала разве что стакан вина за обедом, и не каждый день. Отчего напиваться, если и в трезвости жизнь приносила только радость? Муж работал, они жили в собственном доме в Нортсайде. Не дворце, конечно, но вполне пристойном для первого семейного гнезда. И растили двоих детей. Дебора стала вдовой, когда Брейди исполнилось 8, а Фрэнки — 3. Фрэнки ничем не выделялся, может, даже чуть отставал в развитии. Но Брейди, наоборот, рос и красивым, и умным. Да еще таким обаятельным. Мать души в нем не чаяла, и Брейди отвечал ей тем же. По субботам, во второй половине дня, они частенько лежали на диване под одеялом, смотрели фильмы и пили горячий шоколад, в то время как Норм что-то мастерил в гараже, а Фрэнки ползал по полу, играя в кубики или с маленьким пожарным автомобилем, который так полюбил, что даже дал ему имя Сэмми. Норм Хартсфилд работал линейным монтером в энергетической компании Центральных Штатов. Получал хорошие деньги, забираясь на столбы, но нацеливался на большее. Может, ушел в эти грезы, вместо того, чтобы быть внимательным в тот день на дороге 51. А может, качнулся и потянулся не в ту сторону, чтобы сохранить равновесие. Но закончилось все смертельным исходом. Его напарник доложил, что они обнаружили повреждение и уже завершали ремонт, когда он услышал треск. 20 000 вольт ударили в Норма Хартсфилда. Напарник вовремя поднял голову и увидел, как тот вывалился из люльки со спеченной рукой и горящим рукавом фирменной спецовки и пролетел 40 футов до земли. Подсев на кредитные карточки, как и большинство американцев среднего класса конца столетия, Хартсфилды на тот момент располагали примерно $2000. Не так уж много, но жизнь Нормы была застрахована на приличную сумму. Энергетическая компания добавила 70 тысяч за подпись Деборы на документе, освобождавшем компанию от ответственности за смерть Нормана Хартсфилда. Деборе Н. сумма показалась огромной. Она полностью расплатилась за дом и купила новый автомобиль. Ей в голову не пришло, что некоторые ведра наполняются только раз. Она работала парикмахером, когда встретила Норма, и вернулась к прежнему занятию после его смерти. Еще через 6 месяцев или около того начала встречаться с мужчиной, с которым однажды познакомилась в банке. «Мелкая сошка», — сказала она Брейди, — «но с перспективой». Она привела друга домой. Он ерошил волосы Брейди и называл его чемпионом. Ерошил волосы Фрэнки и называл его маленьким чемпионом. Брейди бойфренда не взлюбил. Особенно его большие зубы, совсем как у вампира в фильме ужасов. Но своего отношения к нему не выказывал. Уже научился носить счастливое лицо и держать истинные чувства при себе. Однажды, перед тем, как увезти Дебору Энн на обед, бойфренд сказал Брейди, что мать у него красавица, и он тоже хорош собой. Брейди улыбнулся и поблагодарил, надеясь, что бойфренд попадет в аварию и умрет. При условии, что мать не будет сидеть с ним в одной машине. Бойфренд с пугающими зубами не имел права занимать место отца. Оно принадлежало Брейди. Фрэнки подавился яблоком во время просмотра «Братьев Блюз». Этот фильм считался смешным. Брэди не понимал, что в нем смешного, но его мать и брат смеялись до колик. Дебора, счастливая и при параде, собиралась в ресторан с бойфрендом. До прихода няньки оставалось совсем ничего. Нянька была тупой обжорой, которая лезла в холодильник, чтобы найти что-нибудь вкусненькое, едва за Деборой Энн закрывалась дверь. Когда нянька наклонялась, жирный зад едва не рвал юбку. На кофейном столике стояли две миски. Одна с попкорном, вторая с ломтиками яблок, посыпанными корицей. В телевизоре люди пели в церкви, а кто-то из братьев Блюз крутил сальто по всему центральному проходу. Фрэнки сидел на полу и покатывался со смеху, глядя, как толстый брат крутит сальто. Когда попытался набрать полную грудь воздуха, чтобы вновь рассмеяться, кусочек посыпанного корицей яблока застрял в дыхательном горле. Фрэнки перестал смеяться, начал дергаться и схватился за шею. Мать Брейди закричала, подняла Фрэнки на руки, прижала к себе, чтобы заставить кусочек яблока выскочить. Не получилось. Лицо Фрэнки стало пунцовым. Она сунула пальцы ему в рот и в горло, пытаясь достать помеху. Не смогла. Краснота начала уходить с лица Фрэнки.